Пролог. 9 месяцев назад. Роза. Розу осенило, что настаивать на переговорах в городке под названием «Неглубокая могила» не самое благое предзнаменование, но так уж вышло. Нейтральная территория между ее землями и тем, что осталось у чистокровных, утопающий в пыли город-призрак без признаков жизни. По всем диким землям встречались такие заброшенные поселения, от которых остались одни развалины. На равнинах вообще сложно жить, когда все, что тебе принадлежит, забирают преступники и сборщики налогов, которые потом еще и возвращаются 3 дня спустя. По обе стороны центральной улицы выстроились солдаты. Некоторые встали на открытом пространстве, другие же пробрались в здание и располагались у окон с луками наготове. Роза заметила мужчин и женщин в черных мундирах Тигля и поняла, что сюда явился по меньшей мере один из чистокровных лордов. Найлс Брэкович редко покидал свой неприступный город. Быть может, это означало, что он встревожен. Рядом бы Трим прислонился к указательному столбу, на котором было написано название города, хотя черного шипа это вряд ли волновало. Может, он и вовсе не мог прочесть эту надпись. Но все же Роза чувствовала себя лучше, когда муж поблизости. Они вместе влезли в это положение и увязли в нем уже по шею. Розе хотелось проверить свои ножи в карманах дорожных сумок, но она сдерживалась. Ножи лежали на месте, всегда рядом, на случай, если вдруг понадобится. Приятно было это знать, пусть она и понимала, что не сможет ими воспользоваться. Стоит здесь пролиться крови, и неглубокая могила вскоре разверзнется ко всем чертям, а солдаты по обе стороны улицы примутся убивать друг друга. Из старой таверны на другой стороне улицы вышли 2 человека. Одним, несомненно, был Найлс Брэкович. Его выдавали навощенные усы и напряженный взгляд. В кольчужном доспехе и с длинным мечом он выглядел тем самым воином, каким его рисовали байки. Рядом с ним стоял высокий мужчина в робе цвета отбеленной кости. Роза его не узнала, но что-то в его желтых глазах внушало страх. Обе стороны держали наготове стрелы и острую сталь, так что хватило бы одного дрожащего пальца, чтобы все здесь закончилось кровавой резней. Никто не хотел этого. Никто не вышел бы отсюда живым. Найлс Брэкович спустился с крыльца таверны в пыль, дошел до центра улицы и подождал. Роза направилась ему навстречу. «Что тебе нужно, черный шип?» — сказал Найлс Брэкович, игнорируя Розу и глядя в сторону ее мужа. Он не повышал голоса, но его все равно было отлично слышно. «Это я вызвала вас сюда, лорд Брэкович», — сказала Роза, порочно улыбаясь. «Шлюха», — выплюнул Найлс Брэкович, зыркнув на Розу, и снова повернулся к Бетриму. «Ты вырвал себе кусок земли у тех, кого убил. Неплохо. Под твоей властью город и несколько деревень. Ничего по-настоящему ценного». Но чтобы удержать добычу, понадобится куда больше, чем просто отправить в землю пару чистокровных семей. Без моей поддержки и без поддержки других семейств ты всегда будешь всего лишь диким военачальником. Так чего ты хочешь? Законного права на город Чат? Титул? Роза хихикнула. Ему и правда все равно. Черный шип здесь только на тот случай, если представится возможность вонзить во что-нибудь топор. Вам придется вести дела со мной. И снова Найлс Брэкович пренебрежительно посмотрел на Розу. Место бабы — лежать на спине или стоять на коленях. Роза удержалась от ответного оскорбления. Она обещала себе на этот раз быть дипломатичной и заговорила, стиснув зубы. «Лорд Брэкович, я здесь, чтобы обсудить условия вашей капитуляции. Мои армии уже больше ваших, и я владею большими землями, чем любое чистокровное семейство. Может, это вам стоит молить меня о законных правах?» «Молчать, женщина!» – прошипел Найлс Брэкович. «Черный шип, ты наносишь мне оскорбление. Я пришел сюда с честными намерениями, вопреки некоторым советам, чтобы обговорить условия, на которых ты получишь реальную власть. Я приготовился предложить тебе то, что невозможно получить взмахом топора. Так прекращай прятаться за своей сукой и говори со мной как мужчина». Бетрим хрипло рассмеялся и покачал головой. Роза вздохнула. «Лорд Брэкович, Мой муж знает, где здесь власть. Найлс Брэкович взбешенно посмотрел на нее. Мне самому научить тебе, где твое место. Мое место, прошипела Роза, почувствовав, что терпение лопнуло. На троне, откуда я буду править всеми дикими землями, а твоя кровь пропитает землю у моих ног. Найлс Брэкович усмехнулся. Видишь, как быстро переговоры превращаются в угрозы, если в них замешана баба. У тебя есть последний шанс, черный шип. Переговоры — это не что иное, как требования, подкрепленные угрозами, — сказала Роза, шагнув вперед, и уставилась каменным взглядом в глаза Найлса Брэковича. И вот мои требования. Отъезд. Изгнание. Каждого члена каждого чистокровного семейства. Я даже сама отвезу вас на кораблях. Ваш режим подошел к концу. Дикие земли принадлежат мне. Чистокровный лорд снова пристально посмотрел на Розу. Шлюха, приводи свои жалкие армии. Веди своих головорезов и наемников. Предателей и перебежчиков, которые забыли своих настоящих хозяев. Чистокровные встанут против тебя. Мы сокрушим вас, как делали уже много раз прежде. Твоему мужу больше подойдет петля, а тебе я покажу, где твое место. И ты сдохнешь с моим хуем во рту, как прирожденная шлюха. С этими словами Найлс Брэкович развернулся и пошел прочь. Роза стиснула зубы, внутри сражались терпение и досада. Это ваш последний шанс, лорд Брэкович. Я предлагаю вам изгнание. Мирный путь. Последний шанс спасти вашу семью и ваш род. Прошу вас, не будьте глупцом. Примите мое предложение, поскольку дважды я предлагать не буду. Если сейчас уйдете, то закончится все может только кровью. Найлс Брэкович остановился и оглянулся через плечо, но не на Розу. Только время зря потратил. Ты трус, черный шип. Ты должен был вести переговоры со мной как мужик, а не посылать бабу просить за тебя. С этими словами он ушел прочь, и мужчина в белой робе присоединился к нему. Из-за спины вальяжно вышел Бэтрим и сплюнул в пыль. «Значит, война?» Роза кивнула. Она знала, что все так и закончится, но надо было попытаться. По крайней мере, никто не скажет, что она не пробовала решить все по-другому. Бэтрим фыркнул и почесал обгорелую часть лица. «Как хочешь, любимая. Скажешь маршировать, и мы пойдем. Скажешь убивать, мы спросим кого. Мы все за тобой. Все дикие земли, пожалуй». Роза ухмыльнулась и посмотрела на мужа дикими, голодными глазами.